Глава 43. Полина. Я просыпалась тяжело. Чугунная голова, а тело словно стальными канатами опутано. К земле прибивала, взлететь не давала. Память навалилась, как смертельная болезнь. Я застонала, глаза зажмурила, чтобы яркие пятна заплясали перед внутренней темнотой, чтобы хоть где-то чуть больше, чем суровая ночь. «Дети». Меня выдернуло моментально. Страдать можно бесконечно, но не тогда, когда от тебя зависят другие. Мама, свекровь. Проснулась. Паша, одетый в джинсы и футболку, показался в дверях спальни. Взгляд цепкий и обеспокоенный. «Мне нужно идти». Попыталась подняться, но поняла, что голая. А быть беззащитной перед мужчиной, даже другим, не тем самым, не хочу. Я снова уязвима. Я снова маленькая девочка, хотя и отстояла свою честь. «Нужно». Паша приподнял руки, показывая, что ничего плохого не замышляет, и двинулся к креслу. «Поль, очень осторожно ко мне, в руках пакет бутика нижнего белья при отеле и платье». «Твои вещи испорчены. Я купил кое-что на глаз». Паша все сложил на другом конце кровати и вышел. Оставил меня привести себя в порядок. Даже двустворчатые двери, разделявшие номер на гостиную и спальню, закрыл плотно. Я схватила вещи и побежала в ванную. Заперлась, да. Еще рано утром летала, а сейчас никого видеть не могу. Никаких мужчин. Быстро надела белый бюстгальтер и трусики в комплекте, максимально простые. Ничего суперсексуального, кроме формы. Когда хорошая фигура, все смотрелось неплохо. Легкий летний сарафан оверсайз тоже подошел. Я ополоснула лицо и почистила зубы казенной щеткой. Осмотрела шею. Вчерашние красные следы от пальцев сошли, синяков не осталось. Волосы кое-как причесала и вышла. Стояла перед дверьми в гостиную и держалась за ручку. «Полина, тебе не 10 лет, ты сильная и смелая. Ты все сможешь. Папы больше нет, но его дух живет во мне. Да, это мир мужчин, жесткий и неблагородный, но я много раз падала и каждый раз поднималась, и сейчас смогу». «Сколько времени?» — хрипло спросила, оглядывая сервированный к завтраку стол. 6 вечера. «Что?» — осмотрела задернутые шторы. «Я ведь не просыпалась, и тем не менее, будь бы свет, то не проспала бы так долго». «Паша, меня ищут. Наверное, беспокоится». «Полина, успокойся. Утром звонила твоя мама. Прости, но я ответил. Просто объяснил, что ты всю ночь плакала и сейчас уснула». Я распахнула глаза от обреченности. «Что подумает мама? Папу только похоронили, а я с мужчиной». Все, как он сказал. Господи, я имени не могла его произнести. Даже мысленно. Я сказал, что старый друг... «Про Веру Романову говорил. Она ничего такого не думает, Поля. Твоя мама знает, что ты оплакиваешь отца. Она понимает и очень любит тебя». «Хорошо». Вяло выдохнула. «Паша, спасибо за одежду. За все спасибо, но я... Мне пора». Он кивнул. Он все же предложил легкий завтрак. Яйца, каша, фрукты. Я ничего не хотела. Только обнять маму и детей. Самых своих близких. Единственных. Я не хочу. Нет аппетита. Я понял, Поля. Подвезти можно? Я хотела отказаться и вызвать такси, но с чужаками ехать еще хуже. Слишком все свежо. Тем более мне было страшно. Вдруг снова встречу его. Отвези, пожалуйста. С Пашей может быть по-разному, но он никогда не пытался взять меня силой. А он... Да. Сколько раз за последний год? Достаточно, чтобы вычеркнуть из жизни. Мы вместе спустились и прошли через ресепшн на парковку. Паша распахнул передо мной дверь Мерседеса, заднюю. Я медлила. Он захлопнул и открыл пассажирскую спереди, а сам сел за руль. Ехали мы молча. Не обсуждали ни нашу близость, ни то, что было после. Я была благодарна за это. О нас я ничего не могла сказать, а о том не хотела даже вспоминать. «Паш, притормози», — попросила за пару дворов. «Спасибо», — робко улыбнулась. «Ты, наверное, хочешь понять?» «Не нужно. Ты не обязана объяснить. Просто я сразу признаюсь, если увижу твоего бывшего, то убью». Просто объявил и повернулся ко мне. На его лице была молчаливая непримиримость. Паша всегда подчеркивал, что никогда не покупал женщин. И, кажется, силой тоже не брал. «Пожалуйста, не нужно. Я не хочу. Больше не нужно драться из-за меня. Паш, тебе это не надо. Я такая проблемная стала». «Ты была такой, Полина». Он хмыкнул и покачал головой. «Упертая и настырная. Совсем молоденькая. Хотел коснуться меня, но не донес руку. Уронил». «Ты очень красивая, Полина. Ты удивительная. Ты стала женщиной. Такие, как ты, по пальцам в жизни мужчин встречаются. Мне повезло дважды». «Да уж, женщина». Горько хмыкнула. «Я не уверена, что смогу». Подняла на него глаза. «Что вывезу все это?» Потянулась к нему сама, мягко поцеловала в губы. «Мне нужно время. И я не знаю, сколько. Может быть, никогда. Не жди меня, Паша. Ты просто обязан родить солнечную девочку. Пообещай мне, что полюбишь кого-нибудь». Он тихо рассмеялся. «Договорились, Крамер». Подмигнул, называя меня девичьей фамилией. «Буду ждать тебя. Иначе умру бездетным и попрошу написать на могиле, что это Поленька Крамер виновата». Я начала улыбаться. С ним всегда так было. «Ты спрашивала, Полина, хочу ли я попробовать с кем-то серьезное? Хочу. С тобой. Не знаю, что выйдет, но мы ведь не торопимся». «Паша, просто знай, если я тебе буду нужен, напиши». Я слабо улыбнулась. Я не обещала ничего. Больше ни в чем не уверена, даже в самой себе. На улице слышалась привычная вечерняя суета, неоживленные авторазвязками улицы. Дети играли чуть ли не на дороге, иногда слышался лай и стрекотала летняя живность. Так хорошо, если бы не было так плохо. Я открыла калитку и ступила во двор. Замерла на мгновение и улыбнулась, прикусывая губу. Дети играли с Лениным и Сталиным. Те заливались счастливым лаем, гоняли друг друга и щипали за хвосты. Дети. Они прекрасны в своей легкости и способности быстро переключаться. Они не тратят детство на долгие слезы, и это правильно. Мы, взрослые, поплачем за них. «Мама?» — меня заметил Эльдар и бросился встречать. «А где ты была целый день?» Лиана тоже подбежала. Я обняла обоих и поцеловала темные макушки. Вдохнула родной запах. Вот в ком я уверена. Мои дети. Да, с ними порой непросто, и капризы, и упреки. Свою «я» отстаивают, будь здоров. Но я точно уверена, что они будут любить меня всегда. Какой бы плохой и неправильной меня ни называли другие. Гуляла. Ответила и взяла за руки. Повела в беседку, где сидела мама и свекровь. «Добрый вечер. Можно с вами?» Пыталась разрядить скорбную обстановку. Мама наскоро вытерла слезы и тоже улыбнулась. Мы сели пить чай, вспоминали папу. Не болезнь, не борьбу, а из детства. Как в Москве жили, как ночами в институте вирусологии сидели. А мама дома переживала, потому что дозвониться нам не могла. Думала, загуляли, а мы научной деятельностью занимались. «Да, так правильно. Это верно. Вспоминать с улыбкой, а не бесконечно рыдать. Всем будет спокойнее, а папа точно был бы доволен. Он никогда не любил печальных женщин». «Мам, а папа где?» Я вздрогнула, услышав невинный детский вопрос. «Я звонила ему, а он не отвечает», — хмурил брови Эльдар. «Я не знаю». Положила в рот крупную виноградину. «Перезвонит». Странно, но мне было все равно, где, с кем, что с ним. Абсолютная пустота. Вырвано с корнем все светлое, что оставалось. Боже, он был для меня когда-то всем. Родной, близкий, любимый. А сейчас я не чувствовала ровным счетом ничего. ни благодарности за счастливые 10 лет брака, ни родительского единения, тем более романтических чувств. Ничего. Дыра. Там, где были эмоции и память, выжженная земля. Наверное, у каждого человека есть порог прочности, его личная температура горения, запас терпения, который, если перешагнуть рубеж, превращался в красную линию, а после нее все — полное отторжение, небытие, анафема. «Дочь, ты на сколько внуков привезла? Марат не будет против, если, как обычно, мне с ними легче, да и с Жанной не так одиноко. Пусть подольше погостят». «А можно и я погощу подольше?» «Не вернешься в Москву?» Мама удивилась, но радостно. «А клиника? Развод?» «Разберусь совсем дистанционно. Не хочу обратно. Пока не хочу». «Оставайся хоть навсегда». «Навсегда не получится. Но что-то нужно будет думать. В тебе тоже одной в чужой стране. Но она уже мне родная». Слабо улыбнулась. «Но все же...» «Не знаю, Поля. Посмотрим. Пока так». «Мам, если что, давай с нами в Москву». Обняла ее. «Я буду переживать, если ты одна будешь». «Разберемся», — устало улыбнулась она. А я достала успокоительное, которое мама принимала на ночь вместе со снотворным. Это еще с болезни папы началось. Она настолько боялась уснуть и пропустить кризис, что перестала спать в принципе. Мы с папой боролись с ее тревожностью. И морально, и медикаментозно. «Поль, а Паша, который вчера звонил, это кто? Неужели тот мальчик, с которым мы дружили давно?» «Да, мам, это он. Мне вчера было... запнулось. Очень плохо. Паша помог мне». Мама сжала мою руку и шепнула. «Я всегда буду на твоей стороне. Оставайся сколько хочешь». И я осталась. Планировала изначально после похорон обратно, думала, еще неделю побуду, поддержу, детей оставлю на каникулы, а сама поеду разбираться с делами насущными. Но сейчас уже не хочу возвращаться. Точно не сейчас. Надеюсь, ему хватило совести улететь в Россию и не отсвечивать относительно меня. «Вера, привет», — набрала подругу. «Неделя прошла. Пора вылезать из скорлупы и вливаться в жизнь. У меня слишком много обязанностей, чтобы реально пропасть. Хотя не скрою, так хорошо и спокойно не чувствовала себя давно. Гуляла с детьми, купалась в море, отдыхала в нашем бабьем царстве. Ну, не считая Ильдара, конечно. Но он еще ребенок, и я сделаю все, чтобы, став взрослым мужчиной, он никогда не обижал тех, кто априори слабее. Чтобы уважал женщин. Ценил, чтобы брал ответственность за поступки. Конечно, он будет ошибаться, и дочка будет, мы все ошибаемся. Но если не убегать от ответственности и не бояться признавать вину, то потом не будет мучительно стыдно». «Поль, ну ты как? Я тебе так соболезную. Сергей Иванович такой человек, ух, так жалко, дорогая. Очень тебе сочувствую. Поцелуй тетю Свету за меня, обними покрепче». «Обязательно». Я сморгнула навернувшиеся слезы. Вроде успокоилась уже, но порой накатывала. «Вера, я решила остаться в Варне с детьми еще на месяц. Буду отсюда работать с административкой. А приемы раскидайте, ладно? Я посмотрю, кто у меня срочный, с теми онлайн-консультации проведу. Сейчас не хочу возвращаться. Нужна передышка». «А что по нашим планам?» По телефону мы обсуждали продажу Эдема завуалированно. «Да, я начну искать покупателей и вести переговоры. Но сделка после моего возвращения. Да и вряд ли раньше получится найти кандидата». «Я тоже буду пробивать по своим каналам. Кстати, что там с твоим бывшим? На суд не пойдешь?» «Не пойду», — подтвердила. «У меня для этого адвокат. В остальном не знаю и знать не хочу». «Да, именно так. О нем я ничего не слышала уже вторую неделю. И не испытывал по этому поводу никаких чувств. И Лилианна, да, спрашивали про отца. Он не отвечал на звонки и сообщения, не перезванивал, просто пропал. Если бы я его не знала, то могла бы предположить что-то нехорошее. Но мой бывший слишком эгоист. Все с ним нормально. Страдает или бухает, а может, одновременно. Винит всех и вся. Думает о вечном. 13 июня должен был состояться суд и развод. Дима Небесный позвонил слишком рано. Мне слабо верилось, что решение вынесли так быстро. «Полина, слушание перенесли еще на месяц. Твой муж не пришел на суд». «Я ведь тоже не пришла. Почему нас не могли развести без присутствия?» Глупый вопрос, но я все же задала его. «Потому что он представлял сам себя, а другого адвоката не прислал. Если через месяц снова не явится, то разведут без его согласия». «Ладно, пускай. В любом случае, пока возвращаться в Россию не намерена». «С имуществом нормально, Поля, 50 на 50. Относительно клиники, расклады знаешь». «Спасибо, Дима, спасибо». Мама Жанна вернулась в Москву раньше, чем планировала, да и взволнована была отсутствием связи с сыном. Адам Данияровович подтвердил, что он в Москве, но попросил срочно приехать. Какие-то новости были. Какие, мне не сказали, а я не интересовалась, но догадывалась. Для мамы Жанны мои двери всегда открыты, даже если она будет нянчить третьего внука. Никаких обид у меня нет. Наверное, потому что и чувств к ее сыну больше нет. Я сидела в шезлонге и пила лимонад. Дети не захотели идти на море, а попросили надуть старый бассейн и купались вместе с собаками. Вроде немного времени прошло, а мои бандиты так вытянулись на солнце, как цветы вверх росли. Им хорошо, и мне было хорошо. Я всегда куда-то бежала, так торопилась, человек действия. А сейчас хотела удержать жизнь в моменте, замереть здесь и сейчас. Я как будто в спокойном сне, но спать не получится вечно. Но пусть так легко будет как можно дольше. «Мама Жанна, здравствуйте», — ответила на звонок. После ее возвращения мы как-то не созванивались. «Все хорошо?» «Нет, Полечка, нехорошо». Она даже всхлипнула. «Марат, ну он вообще, я его не узнаю. Поль, приезжай, пожалуйста». «А что я могу сделать?» Ошеломленно выдохнула. «Никакой ценности мы друг для друга больше не имели». «Ему никто не нужен. Ни мы с отцом, ни дети, ни работа. Ох, Поле, он всегда тобой дорожил. Если уж не ты, то я не знаю тогда». «Боже. Я поехала. Меня умоляла женщина, мать, бабушка моим детям. В этой истории должна быть поставлена жирная точка. Но лучше, чтобы все остались живы и целы. Сколько можно ломать? Пора учиться созидать».